Сура 11. Худ. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф, Лям, Ра. Это, то есть Коран. Книга, аяты которого совершенно установлены, в них нет никаких ошибок и неточностей. И затем четко разъяснены все ее положения, мудрым, всеведущим Аллахом. И Аллах Всевышний повелел вам, о люди, в своей книге, чтобы вы не служили никому, никого не считали Богом, кроме одного Аллаха. И Он сообщает, что поистине Я, Мухаммад, для вас от Него предупреждающий, увещеватель и радующий раем, вестник. И чтобы вы просили прощения вашим грехам у вашего Господа, а затем обратитесь с покаянием к Нему. И Он наделит вас благим даром, дарует хорошую жизнь. До определенного предела, до окончания вашей жизни. И дарует каждому достойному, тому, который был покорным Аллаху и совершал благие деяния, свое достоинство, ту награду, которую он заслужил. А если вы отвернетесь от того, к чему я вас призываю, то я боюсь для вас наказания Дня Великого, Дня Суда. К Аллаху предстоит ваш возврат, и он над всякой вещью мощен, всемогущ. О да! Поистине, они, многобожники, когда слышат пророка, читающего Коран, прижимают свои груди к своим животам, показывая, что они как будто бы не слышали предупреждения Аллаха, чтобы этим скрыть от него свое неверие. О да, ведь даже в то время, когда они ночью закрываются своими одеждами, ложась спать, знает он, что они скрывают в своих душах. И он знает, что они днем совершают открыто. Поистине, Он, Аллах, знает про то, что в грудях, душах Его творений. И нет ни одного живого существа на земле, пропитание которого не было бы у Аллаха. И знает Он его место пребывания, когда оно живое, и место хранения, когда оно умрет. Все это записано у Аллаха, в некой ясной книге, в хранимой скрижали. И Он, Аллах, тот, который сотворил небеса и землю, по своей мудрости, за 6 дней, хотя он мог их сотворить и за 1 миг, сказав «Будь». И был его трон до этого на воде, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям, кто более предан и покорен Аллаху. Если ты, о посланник, скажешь многобожникам, «Поистине, вы будете воскрешены, оживлены после смерти в день воскрешения, для расчета и воздаяния за вашу жизнь на земле», то те, которые стали неверующими, услышав это, непременно и обязательно скажут. Это, то, о чем рассказывает Мухаммад, не что иное, как только явное колдовство, посредством которого он хочет отвратить людей от наслаждения и обрести над ними власть, чтобы они прислуживали ему. А если мы отсрочим для них, многобожников, наказание на отчисленный, определенный срок, они непременно скажут, насмехаясь. Что же удерживает его наказание? О да! В тот день, как оно, наказание, придет к ним, нельзя будет отвести его от них, и постигнет их то наказание, над чем они насмехались. А если мы дадим человеку ощутить милость, как здоровье, безопасность, а потом отнимем ее у него, поистине он становится отчаивающимся, неблагодарным. А если мы дадим ему, человеку, ощутить много милости, богатства, после беды, постигшей его, он, конечно, скажет «Ушли неприятности от меня, сами по себе». Поистине, он тогда непременно ликует и хвалится этими благами перед другими. Кроме тех, которые терпели, когда их постигала беда, веруя в Аллаха и надеясь на награду от Него, и все равно совершали праведные поступки, такие им будет прощение и великая награда. Может быть, ты, о посланник, из-за упорства многобожников в неверии оставишь часть того, что внушается тебе Аллахом, для доведения до них, и, может быть, стеснена твоя грудь, тяжело тебе от этого, от того, чтобы удержать в себе то, что нужно доводить, не желая того, чтобы они сказали. Почему не спущено ему, Мухаммаду, сокровище, богатство, или не пришел с ним ангел, который подтверждал бы, что он является посланником Аллаха? Ведь ты, о посланник, только увещеватель, который должен доводить до них то, что внушает тебе Аллах. И Аллах всему сущему является покровителем. Он знает и хранит их речи, и Он сам решит, как поступать с ними. Или же они, мекканские многобожники, говорят, «Измыслил он, Мухаммад, его Коран. Скажи им, о пророк, если это так на самом деле, то приведите же 10 измышленных сур, подобных ему Корану, и позовите, кого вы можете, кроме Аллаха. чтобы принести 10 измышленных сур, если вы правдивы в своих словах. Если же они, многобожники, не ответят вам, о посланник и верующий, на попытку привести 10 измышленных сур, то знайте, что ниспослан он, Коран, по ведению Аллаха, и также знайте, что нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. Разве вы не станете покорными Ему? Кто своими делами желает земной жизни и ее красот, наслаждений, тому мы полностью завершим дела их, вернем всю награду за добрые дела в ней, в этой жизни, и они в ней, в этой жизни, не будут обделены, ничего из их дел не будет убавлено. Это такие люди, те, для которых нет, не будет вечной жизни ничего, кроме огня ада, и тщетно не будет полезным то, что они делали в ней, в земной жизни. И пусто, недействительно то, что они совершали. Разве тот, кто опирается на ясное знамение, доказательство от своего Господа, имеется в виду пророк, за которым следует свидетель Джибриил, от него, от Аллаха, и до которого была книга Мусы, Тора, как руководитель и милосердие, подобен неверующему? Такие веруют в него, в Коран, а кто не верует в него, в Коран, из разных партий, огонь, ад, обетование их. И не будь же в сомнении относительно него, Корана, ведь он, Коран, истина от твоего Господа, но большая часть людей не верует. И кто же еще больше является притеснителем, нежели чем тот, кто измышляет на Аллаха ложь? Они будут представлены их Господу для расчета и воздаяния, и скажут свидетели, это те, которые возводили ложь на своего Господа. О, да падет проклятие Аллаха на притеснителей, неверующих, которые и отклоняли других от пути Аллаха, от полной покорности Ему, и стремились исказить Его, путь Аллаха, и они в вечную жизнь не верили. Такие неверующие не в силах ослабить наказание Аллаха на земле, убежав от Него, и нет у них вместо Аллаха сторонников, которые бы удержали Его наказание. Умножено будет им наказание, и они не могли слышать Коран, получая пользу от него, и не могли видеть доказательства Аллаха, так как они упорно пребывали в неверии. Такие – это те, которые нанесли убыток самим себе. И скрылось от них то, что они измышляли, божества, на заступничество которых они рассчитывали, оказались ложными. Нет сомнения, что в вечной жизни они окажутся еще в большем убытке, оказавшись в аду. Поистине, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали только ради Аллаха то, что повелел Аллах сам непосредственно и через своего посланника, и смирились перед своим Господом, а не обитатели рая, в нем в раю они пребудут вечно. Пример для обеих партий, слепой и одновременно глухой, это пример неверующего, и зрячий, и слышащий, это пример верующего. Разве они двое равны по примеру? Неужели вы не станете внимать увещанием? Получать пользу от этого. И уже мы посылали Нуха к его народу, и сказал он им, «Поистине, я для вас разъясняющий, увещеватель, который доводит до вас то, что повелел ему Аллах Всевышний. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Поистине, я боюсь для вас наказания, мучительного дня, дня суда». И сказала знать те из его народа, которые стали неверными, «Мы видим, что ты, о Нух, только человек, такой, как мы. Ты не ангел, и поэтому не верим, что тебе может даваться откровение от Аллаха. И мы видим, что за тобой следуют только самые низкие среди нас по первой мысли, даже не размышляя, и не видим за вами никакого превосходства над нами в пропитании и богатстве после того, как вы приняли эту веру. И более того, мы думаем, что вы лжете в своих утверждениях». Сказал он, пророк Нух, «О народ мой! Думали ли вы о том, что если я опираюсь на ясное знамение от моего Господа, и даровал он мне милость от себя, пророчество, перед которой вы слепы, неужели мы будем ее навязывать вам, чтобы вы ее приняли, раз она вам ненавистна? О народ мой, не прошу я, Нух, у вас за это, за мой призыв к признанию только Аллаха Богом, богатство, ведь награда моя только у Аллаха. И не буду я прогонять тех, которые уверовали, ведь они встретят своего Господа в день суда». Но я вижу, что вы люди, которые являются невежественными, так как вы повелеваете мне прогонять сторонников Аллаха. О народ мой! Кто защитит меня от наказания Аллаха, если я прогоню их, верующих? Неужели вы не станете внимать увещаниям? И я, Нух, не говорю вам, у меня сокровищницы Аллаха, то, что я распоряжаюсь ими. Ни, я знаю сокровенное, и я не говорю, я ангел. И не говорю я тем, кого презирают ваши очи, слабым верующим, что не даст им Аллах никакого блага. Аллах лучше знает, что в их душах, Иначе я был бы одним из числа притеснителей. Сказали они, знатные люди: «О, Нух, ты спорил с нами и увеличил спор с нами. Приведи же нам то наказание, что ты обещаешь, если ты из числа правдивых». Он, Нух, сказал: «Это приведет вам только Аллах, если пожелает, и вы не будете в состоянии ослабить его наказание, не сможете избежать его. И не поможет вам мой совет, наставление и призыв, если я пожелаю быть искренним к вам, если Аллах пожелает вас сбить, ввести в заблуждение. Он ваш Господь, и к нему вы будете возвращены в день суда для расчета и воздаяния». Или, может, многобожники из твоего народа, о Мухаммад, скажут: «Измыслил Мухаммад его, Коран», имея в виду и историю о пророке Нухе. Скажи, о Мухаммад: «Если я измыслил его, Коран, то на мне одном будет засчитан этот мой великий грех. А если же я правдив, то тогда вы будете засчитаны неверующими, и я свободен от того, в чем вы грешите, от вашего неверия и беззакония». И было дано Нуху откровение: «Не уверует уже из твоего народа никто, кроме тех, которые уверовали до сегодняшнего дня. Поэтому не печалься же от того, что они делают. И сделай, о Нух, ковчег перед нашими глазами и по нашему внушению, и не говори со мной о тех, которые совершали злодеяния, не проси отсрочки для неверных. Поистине, они будут потоплены». И делал он, Нух, ковчег, и каждый раз, когда проходила мимо него знать из его народа, они насмехались над ним. Он, Нух, сказал: «Если вы сегодня насмехаетесь над нами, то и мы будем насмехаться над вами, когда начнется потоп, как вы насмехаетесь. Вскоре вы узнаете, кому придет наказание, унижающее его уже в этом мире, и кого постигнет постоянное наказание в вечной жизни. А когда пришло наше повеление о погибели неверующих и забурлила водой печь, в которой готовился хлеб, мы сказали пророку Нуху: «Перенеси в него, в ковчег, от всего по паре, мужского и женского пола, по двое, и твою семью, кроме тех, о которых уже раньше пришло слово, кроме твоего сына и жены. И погрузи в ковчег тех, кто уверовал». Но уверовали с ним, с Нухом, лишь немногие. И сказал он, пророк Нух, верующим: «Садитесь на него, входите в ковчег, с именем Аллаха будет его плавание и остановка. Поистине, Господь мой однозначно прощающий тех, кто обращается к нему с покаянием, и милосердный к ним после их покаяния». И плыл он, ковчег, с ними по волнам, которые были как горы. И обратился Нух к своему сыну, который был отдельно, в стороне от верующих: «О сын мой, поднимись и ты в ковчег вместе с нами, и не будь с неверными, которые все утонут». Сказал сын пророка Нуха: «Я обрету убежище на горе, которое защитит меня от воды». Пророк Нух сказал: «Нет защитника сегодня от повеления Аллаха, кроме как только тем, кого он помиловал. Поэтому уверуй и садись в ковчег». И разделила их волна, и оказался он, сын Нуха, среди потопленных. И было сказано Аллахом после того, как утонули все неверующие: «О земля, поглоти твою воду! И, о небо, удержись, перестань лить дождем!» И спала вода, и свершилось повеление Аллаха, и утвердился он, ковчег, на горе Аль-Джуди. И было сказано: «Да будут же далеки от милосердия Аллаха люди, которые являются притеснителями, неверующие». И воззвал Нух к своему Господу и сказал: «Господи, поистине, сын мой из моей семьи, и обещание Твое о спасении моей семьи – истина, и Ты наимудрейший из судей». Сказал он, Аллах Всевышний: «О Нух, поистине он, твой сын, который погиб, не из твоей семьи, из-за своего неверия. Это, что творил твой сын, дело неправедное. Не спрашивай же меня, о чем ты точно не знаешь. Поистине, я увещаю тебе не быть из числа невежд». Он, пророк Нух, сказал: «Господи, поистине, я обращаюсь к тебе за защитой, чтобы мне не просить тебя о том, чего я не знаю. И если ты не простишь меня и не помилуешь, то я буду из числа потерпевших убыток». Было сказано Аллахом: «О Нух, сойди с ковчега с миром от нас и с благословениями над тобой и над общинами из тех, что с тобой. Но будут и общины, которым мы дадим благо только в этом мире, но потом постигнет их от нас мучительное наказание в день суда. Это то, что мы рассказали из сокровенных историй, которые мы даем тебе, о пророк, внушением. Не знал их ни ты и ни твой народ до этого. Терпи же те страдания, что наносит тебе твой народ. Поистине, конец – благой исход для остерегающихся наказания Аллаха. И кадитам послали мы брата Иххуда, сказал им пророк Худ. «О народ мой, поклоняйтесь только одному Аллаху, ведь нет для вас другого Бога, кроме Него. Вы в своем поклонении лжебогам только измышляете ложь. О народ мой, не прошу я у вас за это, за призыв к поклонению только Аллаху, награды. Ведь награда моя только у того, кто создал меня. Неужели вы не разумеете? О народ мой, просите прощения у вашего Господа за ваше неверие, потом обратитесь к Нему с покаянием за грехи. И если сделаете это, то Он пошлет на вас с неба обильный дождь и прибавит вам силы в вашей силе, увеличив ваше потомство. И не отворачивайтесь же от того, к чему я вас призываю, будучи бунтарями неверующими». Они сказали: «О Худ, ты не пришел к нам с ясным знамением, которое доказывало бы то, что ты послан к нам Аллахом. И мы не оставим наших богов по твоему слову, и мы не станем верить тебе. Мы говорим только то, что тебя поразил один из наших богов злом». Худ сказал: «Поистине, я призываю свидетелей Аллаха, засвидетельствуйте же вы, что я не причастен к тому, что вы предаете ему в сотоварищи, вместо него. Хитрите же против меня все, вы и ваши божества, чтобы причинить мне зло, а потом не давайте мне отсрочки. Поистине, я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которого он не держал бы за хохол. Поистине, Господь мой на прямом пути, он справедлив в своих решениях, и он воздает благим за благие поступки. Если же вы отвернетесь от того, к чему я призываю вас, то я ведь уже передал вам то, с чем был послан к вам. И если вы не уверуете, то Господь мой заменит вас другим народом. И вы ни в чем не причините ему вреда своим неверием. Поистине, Господь мой – хранитель всякой вещи, и Он защитит меня от любого зла». И когда пришло наше повеление, наказание, спасли мы Худа и тех, которые уверовали вместе с ним, по нашей милости, и спасли их от сурового наказания, губительного ветра. И такими были адиты, которые отвергли знамение своего Господа и ослушались его посланников и последовали за приказом всякого упрямого тирана. И преследовало их проклятие в этом мире и в день воскрешения. О да, поистине адиты стали неверующими в своего Господа. Да будут же далеки от милосердия Аллаха адиты, народ Худа. И уже мы посылали к самудянам брата их Салиха. Сказал он, пророк Салих: «О народ мой! Поклоняйтесь только одному Аллаху, ведь нет для вас другого Бога, кроме Него. Он создал вас, вашего праотца Адама, из земли и поселил вас на ней. Просите же у Него прощения вашим грехам, и затем обратитесь к Нему с искренним покаянием. Поистине, Господь мой близок и отвечает на мольбу, когда к Нему обращается с мольбой». Сказали они, самудяне: «О Салих! Действительно был ты среди нас таким, что мы возлагали надежды, что ты станешь господином, которому будут подчиняться до этого, до того, как ты сказал эти слова. Неужели ты будешь удерживать нас от поклонения тому, чему поклонялись наши отцы, от поклонения божествам? И ведь поистине мы однозначно пребываем во ввергающем в растерянность сомнение от того, к чему ты нас призываешь, от призыва поклоняться только одному Аллаху». Салих сказал: «О народ мой! Думали ли вы о том, что если я опираюсь на ясное знамение, доказательство от Господа моего, и Он даровал мне милость, пророчество и мудрость, то кто же поможет мне спастись от наказания Аллаха, если я Его ослушаюсь и не буду доводить до вас Его слова? А вы не можете увеличить для меня ничего, кроме убытка. О народ мой! Это, верблюдица Аллаха, для вас знамением, как доказательство того, что я правдив в том, к чему призываю вас. Оставьте же ее есть, пастись на земле Аллаха. Не нужно вам ее кормить, но не касайтесь ее со злом, чтобы не постигло вас от Аллаха близкое наказание». Но они не поверили пророку Салиху и зарезали ее, и сказал он, пророк Салих, им: «Пользуйтесь же в своих жилищах, живите 3 дня, после чего вас постигнет наказание. И это данное Аллахом обещание, которое не является лживым». И когда пришло наше повеление, мы спасли Салиха и тех, которые уверовали вместе с ним по милости от нас, от наказания и от позора того дня. Поистине, Господь твой таков, что Он всесильный, величественный. И постиг тех, которые совершали беззаконие, сильнейший шум, и оказались они в своих жилищах, валяющимися, погибшими, как будто бы они и не жили там. О да, поистине, самудяне стали неверующими в своего Господа. О да будут же далеки от милосердия самудяне. И вот пришли наши посланцы, ангелы, к пророку Ибрахиму с радостной вестью, что у него родится ребенок. Сказали: «Мир!» И он сказал: «Мир!» И не замедлил прийти с угощением, жареным теленком. А когда он увидел, что руки их ангелов, которые были в образе людей, не касаются его угощения, он их не признал и усомнился в них, и почувствовал к ним страх, подумав, что они враги или воры. Увидев, что его охватил страх, ангелы сказали: «Не бойся, мы посланы к народу Лута, чтобы подвергнуть их наказанию». А жена его, Сара, стояла, слыша этот разговор, и рассмеялась. И мы ее обрадовали вестью об Исхаке, что она родит сына, которого они назовут Исхак, и за Исхаком о Якубе, что у Исхака родится сын Якуб. Сара сказала: «Горе мне! Неужели я рожу, когда я уже старуха, и этот муж мой старик? Поистине, это, конечно же, дело удивительное». Ангелы сказали ей: «Неужели ты удивляешься по велению Аллаха? Милосердие Аллаха и благословение Его да пребудут над вами, о обитатели дома, дома пророчества. Поистине, Он Аллах, достохвальный, славный». И когда страх ушел от Ибрахима, и пришла к нему радостная весть о рождении сына Исхака и затем внука Якуба, он стал спорить с нами, с моими ангелами, о народе Лута, чтобы ангелы не стали подвергать этот народ наказанию, так как среди них были и верующие. Поистине, Ибрахим однозначно сдержанный, не торопит с наказанием, смиренный перед Аллахом, кающийся. Ангелы сказали: «О, Ибрахим! Отвернись от этого, от спора, ведь уже пришло повеление твоего Господа о наказании их, и поистине придет к ним неотвратимое наказание». И когда явились наши посланцы, ангелы, к Луту, огорчился он из-за них, так как он не знал, что это ангелы, и побоялся, что его народ причинит им зло, и стеснилась его мощь. Он почувствовал, что никак не сможет помочь своим гостям, и сказал он: «Это день тяжкий». Ангелы явились в виде прекраснейших юношей, а народ селения еще прежде запретил пророку Луту принимать гостей, чтобы он не мог укрывать проходящих мимо селения путников от посягательства на них этих людей. Увидев прекрасных юношей, пророк Лут огорчился, так как он побоялся, что его народ посягнет на них из-за их красоты, и он вел их к себе домой. И о том, что они зашли к нему домой, никто из односельчан не узнал, но его жена вышла из дома и сообщила им об этих гостях. И они поспешно устремились к дому Лута. И пророк Лут сказал: «Это день тяжелой беды». И пришел к нему, к Луту, его народ, поспешно устремляясь, чтобы склонить гостей Лута к мерзкому деянию. И раньше они творили плохие деяния, занимались мужеложеством. Сказал пророк Лут своему народу: «О, народ мой! Вот это мои дочери, женщины. Они чище для вас, чтобы на них жениться, нежели та мерзость, совершать которую вы желаете». Пророк Лут назвал женщин своими дочерями, так как любой пророк является отцом для своей общины. Например, жены пророка Мухаммада являются матерями верующих. «Остерегайтесь же наказания Аллаха, сторонясь того, что Он запретил, и не позорьте меня при моих гостях. Неужели нет среди вас хоть одного благоразумного человека, который удержал бы вас от этого деяния?» Они сказали: «Ведь ты, о Лут, знаешь, что у нас нет потребности в твоих дочерях, в женщинах, а ведь поистине ты, конечно, знаешь, чего мы желаем». Он, пророк Лут, сказал: «Если бы у меня была сила и сторонники, чтобы противостоять вам, или если бы я имел поддержку у крепкой опоры, у родственников, то я непременно воспрепятствовал бы вам». Они, гости пророка Лута, сказали: «О Лут! Поистине, мы посланники Господа твоего, ангелы, которых Аллах послал, чтобы уничтожить твой народ. И поистине, они, эти беззаконники, уже никогда до тебя не дойдут со злом, не смогут причинить никакого вреда. Отправься же в путь, покинь свое селение со своей семьей по прошествии часа ночи. И пусть не оборачивается из вас никто, чтобы не видеть то наказание, которому будут подвергнуты беззаконники, и чтобы этим самым не постигло это наказание и того, кто увидит его, кроме твоей жены, которая предала тебя, выбрав неверие и лицемерие. Поистине, постигнет ее, твою жену, то наказание, что постигнет их. Поистине, назначенный срок для них – раннее утро. И разве утро, рассветное время, уже не близко?» И когда пришло наше повеление о начале наказания, сделали мы верх его, их селение, низом, перевернули его, и обрушили на них камни из обожженной глины, которые падали рядами, и которые были помеченными у твоего Господа. Это были необычные камни. И они, такие же камни, недалеки от притеснителей, от неверующих, которые не признают посланником тебя, о Мухаммад. И в Мадьян, к жителям Мадьяна, мы отправили брата их Шуайба, который был их родственником. Сказал он, пророк Шуайб: «О народ мой, поклоняйтесь только одному Аллаху, ведь нет для вас другого Бога, кроме Него. И не убавляйте людям при продаже меры и веса товара. Поистине, я вижу, что вы пребываете во благе, так как Аллах дал вам обильный удел. И поистине, я боюсь для вас наказания объемлющего дня, когда наказание явится к вам со всех сторон, и вы никуда не сможете убежать от него. Если вы будете приравнивать Аллаху кого-либо и убавлять меру и вес людям, зная, что Он запретил вам это. И о народ мой, полностью соблюдайте в мере и весе справедливость. Будьте честными в этом». И не уменьшайте людям их вещей, не обманывайте их, и не ходите по земле, сея беспорядок, совершая то, что запретил Аллах. Оставленная вам Аллахом дозволенная прибыль лучше для вас, нежели то запретное, что вы получаете путем обмана, если вы верующие, если вы на самом деле истинно веруете в Аллаха. И я для вас не являюсь хранителем, который наблюдал бы за тем, как вы ведете торговлю, а я всего лишь тот, кто увещевает вас. Они сказали, насмехаясь: «О, Шуайб, неужели твоя молитва, которую ты совершаешь постоянно, повелевает нам оставить то, чему поклонялись отцы наши, наших идолов, или распоряжаться с нашим имуществом, как мы пожелаем, с хитростью? Поистине, ты, о, Шуайб, конечно, сдержанный, благоразумный». Пророк Шуайб сказал: «О, народ мой! Думали ли вы о том, что если я опираюсь на ясное знамение от Господа моего, нахожусь на ясном пути, который даровал мне Господь мой, когда призываю вас к поклонению только Аллаху и когда пытаюсь удержать вас от обмана в торговле, и при этом Он даровал мне от себя прекрасный удел, то неужели я ослушаюсь Его? И я не желаю предавать вас в том, что Он вам запретил, сам совершать то, от чего вас удерживаю. И я желаю только исправления, чтобы вы исправились, насколько я могу это делать. И помощь моя только у Аллаха, только Он мне помогает. Только на Него я положился и только к Нему обращаюсь с покаянием. О народ мой, пусть раскол со мной, ваша озлобленность на меня, не втянет вас в грех, в упорство, в неверие, так что вас после этого постигнет наказание, подобное тому, что постигло народ пророка Нуха, народ пророка Худа или народ пророка Салиха. А народ пророка Лута от вас недалек и по времени, и по месту. Просите прощения у вашего Господа за те грехи, которые вы уже совершили. Потом обращайтесь к Нему с покаянием, когда будете совершать грехи. Поистине, мой Господь милосердный и любящий тех, которые обращаются к Нему с покаянием. Они сказали: «О, Шуайб, не понимаем мы многого из того, что ты говоришь. И поистине, мы, конечно же, видим, что ты слаб среди нас. Ты не из предводителей нашего народа и не знатных людей. И если бы не твой род, твои родственники, то мы однозначно побили бы тебя камнями. Ты ведь для нас недорог». Пророк Шуайб сказал им: «О народ мой, разве мой род дороже для вас, чем Аллах? И вы оставили его, повеление вашего Господа, позади себя за спиной. Вы не повинуетесь ему и не удерживаетесь от того, что он запретил. Поистине, Господь мой объемлет, знает то, что вы творите. И о народ мой, действуйте так, как вы считаете правильным, по своей возможности, насколько вы можете, и поистине я тоже буду действовать, как повелел мне мой Господь. И вскоре вы узнаете, кому из нас придет наказание, унижающее его, и также кто является лжецом. И ждите, поистине я тоже буду вместе с вами ждать». И когда пришло наше повеление о наказании жителей Мадьяна, о котором долго предупреждал пророк Шуайб, спасли мы Шуайба и тех, кто уверовал вместе с ним по нашей милости. А тех, которые творили беззаконие, неверующих, постиг поражающий шум с неба, и оказались они наутро в своих жилищах поверженными, погибшими, как будто бы они никогда там и не жили. О да! Да будут же далеки от милосердия Аллаха мадьяниты, как далеки стали и самудяне. И вот мы послали Мусу с нашими знамениями, с 9 чудесами и ясным доказательством к фараону и его знати. И последовали они, его народ, за повелением фараона, стали неверующими, хотя и повеление фараона не было правильным. Девять чудес знамений, с которыми Аллах Всевышний направил пророка Мусу к фараону, посох, белая, как снег, рука, разделение моря, годы неурожая, потоп, который затопил их поля и сады, саранча, которая поела их посевы, двери и крыши домов, и также их одежды, насекомые, которые несли гибель их скоту, жабы, которые оказывались в их пище, посуде и постели, кровь, в которую превратилась вода в их реках и колодцах. Будет идти он, фараон, во главе своего народа в день воскрешения и отведет их на водопой к огню. И как ужасен водопой, которому ведут. И сопровождают их проклятия. Они будут наказаны в этом мире и в день воскрешения. Они будут ввергнуты в ад. И как ужасен тот дар, который дается. Это то, о чем мы упомянули, из вестей проселения, которые мы рассказываем тебе, о пророк. Из них исселений одни стоят, остались их следы, а другие пожаты, не осталось от них и следа. И мы не поступили несправедливо против них, против тех народов, которых мы погубили наказанием, но они сами поступили против самих себя несправедливо, совершая многобожие и сея беспорядок на земле. И ни от чего не спасли их боги их, которым они взывали помимо Аллаха, прося помощи, когда пришло повеление твоего Господа о наказании. И не увеличили они, их боги, для них ничего, кроме погибели. И такова была хватка твоего Господа, когда он схватил селения, их жители, которые совершали притеснение, и он схватил тех, которые ослушаются его и не веруют в его посланников. Поистине, хватка его мучительна и сурова. Поистине, в этом, в наказании тех народов, знамение для тех, кто боится наказания вечной жизни, наказания в аду. Это день суда, день, для которого собраны будут все люди, и это день, который будет увиден всеми творениями. И мы отсрочиваем его, день суда, только до определенного срока. Время наступления дня суда известно только Аллаху Всевышнему, и этот день не будет ни приближен, ни отдален. В тот день, когда он, день суда, наступит, каждый будет говорить только с его разрешения, только с дозволения Аллаха. И из них, из числа собранных в тот день, будет и несчастный, кто заслуживает наказания, и счастливый, который ждет награду. А те, которые несчастны, в огне, для них там стенание, стоны от мучений, и рев, вечно пребывая там, пока длятся небеса и земля, если только не пожелает твой Господь иного. Из ада будут выведены все грешники, у которых в сердце была истинная вера, хоть на вес пылинки. Ведь поистине, твой Господь, исполнитель того, что он желает. А те, которые достигли счастья, в раю, вечно пребывая там, пока длятся небеса и земля, если только твой Господь не пожелает награды неотсеченной. Не будь же, о посланник, в сомнении относительно того, чему поклоняются эти многобожники. Поклоняются они только так, как поклонялись отцы, предки их прежде. И поистине, мы полностью воздадим их удел без убавления. И я клянусь, что уже даровали мы пророку Мусе Писание, Тору, и среди его народа возникли разногласия относительно него, относительно самой Торы, ее положений и установлений. Одни люди уверовали в Тору, а другие оказались неверующими в нее. И твой народ, о Мухаммад, таким же образом поступил по отношению к Корану. А если бы не слово от твоего Господа о том, что он не торопится наказать кого-либо, которое было дано, сказано раньше, то непременно уже в этом мире было бы решено между ними. Он наказал бы неверующих из них и спас бы верующих. А ведь они, неверующие, иудеи и многобожники, поистине однозначно пребывают в ввергающем в растерянность сомнении об этом, о Коране. И поистине каждому полностью воздаст Господь твой за их дела. Ведь он о том, что они творят, ведает. Придерживайся же, о посланник, прямоты, как велено тебе Аллахом, и пусть придерживаются ее те, кто покаялся вместе с тобой, и не приступайте границ, которые установил Аллах. Ведь поистине он видит то, что вы делаете. И не опирайтесь на тех, которые творят беззаконие, не склоняйтесь к ним с любовью, ибо за это вас может коснуться огонь. И нет у вас, кроме Аллаха, сторонников, помощников и покровителей. И потом, если вы сделаете это и будете подвергнуты наказанию, не будете вы защищены. И совершай молитву, о пророк, в обоих концах дня, На рассвете и две молитвы во второй половине дня, и в близких часах ночи, вечернюю и ночную молитву. Поистине, хорошие деяния удаляют плохие деяния, стирают грехи. Это повеление совершать молитву и то, что благие деяния стирают грехи, напоминание для помнящих, для тех, которым полезны наставления. И терпи, о пророк, те обиды, что причиняют тебе многобожники, потому что Аллах не губит награды искренне добродеющих. О, если бы были, оказались среди поколений, живших до вас, люди, обладающие продолжением, верой, здравым умом, праведностью и влиянием, которые удерживали бы других от несчастья на земле, от неверия и грехов. Так они указали бы им путь спасения от наказания Аллаха. Но таких удерживающих оказалось немного, даже из числа тех, кого мы спасли. И их мало кто слушал, и еще меньше следовали их наставлениям. И последовали те, которые злочинствовали за той роскошью, чем они были наделены, погрязли в земных наслаждениях, отказавшись от веры и повиновения Аллаху. И были они, совершая это, бунтарями, неверующими. И Господь твой не таков, чтобы погубить селение, их жителей, по несправедливости, в то время, когда обитатели их являются творящими благое. Если Аллах Всевышний наказывает какой-либо народ, то это только за их неверие и грехи. А если бы пожелал твой Господь, то Он сделал бы всех людей единой общиной, сделал бы всех на единственной истинной вере и покорными Ему. А они, люди, так и не перестают пребывать в разногласиях, придерживаться разных вероучений и уставов, за исключением тех, кого помиловал твой Господь. А это те, которые уверовали в Него и последовали за Его посланниками. И для этого Он создал их. Он по Своей мудрости создал людей различными и в убеждениях. И исполнилось слово Господа твоего. Я непременно наполню гиену, ад, джиннами и людьми, всеми вместе, тех, которые последуют за сатаной. И все, что мы рассказываем тебе, о посланник, из вестей про посланников, это то, чем мы укрепляем тебе твое сердце, чтобы ты был стоек при встрече с трудностями, которые постигают посланников. И пришла в этой суре к тебе истина и увещание, услышав которое удерживаются неверующие, и напоминание для верующих. И скажи, о посланник, тем, которые не веруют. Действуйте так, как вы считаете правильным, по своей возможности, насколько вы можете. И поистине мы тоже будем действовать, как повелел нам наш Господь. И ждите, чем завершится наше дело. И мы тоже будем ждать, чем закончится ваше дело. И Аллаху принадлежит скрытое знание о сокровенном на небесах и на земле. И к Нему возвращается все дело. Все люди также вернутся к Нему в день суда, чтобы Он произвел им полный расчет. Поклоняйся же Ему и полагайся на Него. И Господь твой не является неведающим, знает о том, что вы творите».